«Хорошо. Обещаю вам завтра же во время охоты посетить Сен-Коломбо. Объявите мое решение королеве-матери. Но я желаю видеться с принцессой Анной наедине, чтобы не было никаких свидетелей. Теперь, кардинал, ваше предложение. Я желал бы видеть королевой Франции инфанту Терезию, дочь Фердинанда, нашего старого противника. Я не буду много говорить в пользу этого проекта, я положу перед вами карту Европы, и вы сами увидите, какие несомненные выгоды принесет брак с инфантой. Скажу только, что с Терезией мы получим мир внешний и внутренний, обезоружим наших злейших врагов, Конде и Карла Лотарингского, подавим владычество Габсбургов, станем твердой ногой на Рейне и в Германии и присоединим к нашим владениям Фландрию. Кроме того, Терезия старше своего брата, инфанта Дона Карлоса. Кто знает, может, со временем вся Западная Европа, начиная от берегов Дании и кончая геркулесовыми столбами, соединится под знаменем трех лилий. Завтра в Сен-Жермене я буду ждать вашего ответа. Будьте осторожны в выборе. Не забывайте, что от вашего решения зависит судьба всей Франции». Долго стоял молодой король перед разложенной картой Европы. «Да, — проговорил он, — обе партии действительно достойны великого короля. Одна принесет мне пол Европы, другая — господство над морями. Есть над чем призадуматься, но я сделаю свой выбор серьезно и беспристрастно, как подобает государственному мужу. К северу от Парижа, на расстоянии одной немецкой мили, возвышается на берегу Сены замок Сен-Коломбо, окруженный огромным парком. Томящая тишина и скука, которые обыкновенно царствовали вокруг этого замка, были внезапно нарушены оживленными криками охотников, лаем собак, топотом лошадей и всей веселой суматохой, неразлучной с пышной королевской охотой. В дубовой аллее мелькнуло чье-то женское платье. Девушка, стройная, но чрезвычайно нежного сложения, ходила взад и вперед по аллее и прислушивалась к звукам охотничьих рогов. Ее темно-каштановые волосы зачесаны высоко над белым горделивым лбом и падают на затылок роскошными локонами. Она одета в темно-синее платье шелкового дама, которое плотно облегает ее тонкую талию и падает на землю тяжелыми складками. Сверху наброшен легкий черный шарф. Трудно было придумать что-нибудь старомоднее и неизящнее этого наряда, в котором девушка должна была встретить своего жениха. Звуки рогов раздавались все ближе и ближе. Вдруг из чащи выскочил олень, за ним пронеслись свора собак и толпа охотников. На боковой дорожке показалась спутница принцессы, леди Мертон, и быстро подошла к ней. «Принцесса, король оставил охоту и едет сюда. Соберите все ваше присутствие духа». «Не оставляйте меня, прошу вас. Сначала я радовалась этой встрече, но теперь боюсь». «Бога ради, успокойтесь, принцесса. Не забывайте, что от вашей смелости и находчивости зависит ваше будущее счастье». «Ах, вот идет и лорд Джермин». Лорд имел чрезвычайно суровый и надменный вид. «Принцесса», — начал он строгим голосом, — «наступает минута, когда звезда Стюартов должна или заблистать, или погаснуть навсегда. От вас одной зависит успех этого дела. Мы с леди Мертон будем поблизости, а вы ступайте вперед». Девушка вспыхнула. «Милорд», — сказала она, —